Глава 7. Утром я проснулась от того, что яркий солнечный луч ласково коснулся моей щеки, а затем медленно переместился на глаза. С трудом разлепив веки, приподняла руку, и тень от нее отразилась на стене. Я довольно усмехнулась, потянулась в кровати, а затем все же поднялась. Так как горничная не могла и предположить, что я встану сегодня настолько рано, решила обойтись без ее помощи. Сразу же после завтрака я намеревалась поехать к себе домой. Воплощение плана, поселившегося в моей голове, требовало тщательной на то подготовки. А без некоторых артефактов это было невозможно. Спустившись со второго этажа, спешно пересекла холл и направилась к кабинету Ральфа, желая предупредить его, что буду отсутствовать практически весь день. Однако в нескольких шагах от заветной двери натолкнулась на дворецкого, который несколькими секундами ранее вышел оттуда. Лакей явно не ожидал встретить меня в этот час. «Доброе утро, Антуан. Его светлость у себя?» — поинтересовалась у немолодого мужчины после того, как он поприветствовал меня. «Да, герцогиня. Я не дослушала его, а последовала к своей цели. Но он занят!» Донеслись мне в спину его взволнованные слова. До того, как я успела поднести руку, чтобы постучать, дверь резко распахнулась, и на меня налетела высокая мужская фигура. Если бы не чья-то завидная реакция, я непременно бы сейчас лежала на полу, а не была прижата к крепкому телу. Тем не менее, от возмущения у меня перехватило дыхание, и слова, готовые сорваться с губ, внезапно застряли где-то глубоко внутри. Едва заглянула в глаза своего спасителя. Сердце пустилось в бешеный пляс, а волна жара пронеслась по всему телу. И тут я поняла, что многие вещи в жизни заранее спланировать невозможно, поскольку у нее и свои замыслы на тебя имеются. Во взгляде Дамиана читался неприкрытый интерес. Мы смотрели друг на друга, дольше положенного на то приличием времени. Да и сама ситуация оказалась довольно-таки пикантной. «Прошу простить меня, ваша светлость», — первым заговорил зеленоглазый артефактор, после того, как отстранился от меня. Я настолько опешила от своей реакции на его прикосновение, что не смогла вымолвить ни слова, лишь молча кивнула в ответ и начала усердно расправлять складки платья, заметив при этом, как дрожат мои пальцы. «Дорогая, ты уже проснулась? Не я ли тебя разбудил?» — с заботой произнес муженек, появившийся вслед за ним. Однако от меня не укрылся недовольный блеск в голубых глазах. Его не очень-то тонкий намек заставил мои щеки запылать от смущения, а Ральф тем временем поцеловал меня в висок для пущей уверенности. Чего он добивался своими действиями? Доказать Дамиану, что наш брак не фарс? Я чувствовала на себе пристальный взгляд известного артефактора, наблюдавшего за моей реакцией на проявленную супругом нежность. «Нет, что ты, дорогой!» Нашла в себе силы посмотреть на него. «Хотела предупредить тебя, что собираюсь пройтись по магазинчикам, а на обратном пути заехать к подруге». При своем сопернике он не станет высказываться. А после пусть делает, что хочет. «Не скучай». Он снова поцеловал в висок, а затем направился в сторону парадного выхода. Дамиан, слегка склонив голову на прощание, окинул пронзительным взглядом, от которого у меня снова заколотилось сердце, и проследовал за муженьком. Я смотрела в спину артефактору, подмечая, насколько он хорошо сложен. «Что это со мной? Только не хватало мне сейчас кем-то заинтересоваться!» Я резко отвернулась и закрыла лицо руками, пытаясь прогнать наваждение. Искренне надеясь, что это был всего лишь минутный порыв, который больше никогда не повторится. Кстати, зачем он приходил к Ральфу в столь раннее время? Получу ли я ответ на этот вопрос? «Ваша светлость, отдать распоряжение, чтобы завтрак подали в ваше покое?» услужливо предложил дворецкий, проводивший мужчин. «Было бы очень любезно с вашей стороны», — выдавила из себя улыбку. «А также прикажите, пожалуйста, подать экипаж. и поспешила к себе в комнату. Горничная, которой сообщили, что я встала, зашла поинтересоваться, не требуется ли мне ее помощь. Получив отрицательный ответ, девушка удалилась, оставив меня наедине с нелегкими мыслями. Я сильно встревожилась, поэтому расхаживала по комнате, меряя ее шагами вдоль и поперек. Мои ноги утопали в пушистом ворсе ковра, скрадывающего стук каблуков от непрерывных метаний. Мне стоило теперь сосредоточиться лишь на Ральфе и его любовнице, а не отвлекаться на мысли о другом мужчине. Как же не кстати сегодня появился этот Дамиан! Мои хождения по мукам прекратил слуга, принесший завтрак. Я выпила чашку бодрящего кофе и съела вкусную булочку, которая просто таяла во рту. Как же буду по ним скучать, когда весь этот обман закончится? Взяв редикюль, поторопилась на улицу, где меня дожидалась карета. По дороге занялась сочинением складной истории на тот случай, если Ральф все же поинтересуется у меня, зачем заезжала в отчий дом. Когда экипаж все же остановился, я подождала, пока кучер подаст мне руку, а затем ступила на землю. Едва открыла дверь, как мне показалось, что даже дышать стало легче. Хотелось остаться тут и не возвращаться к Ральфу. Но выбор пока у меня был невелик. Сняв защитные заклинания с лаборатории, подошла к тайнику, который сделала в деревянном полу. Аккуратно приподняв дощечку, достала небольшую шкатулку, в которой хранила свои артефакты. Я неспешно провела по крышке пальцами, вспоминая тот счастливый день, когда мне ее подарила мама. Слезы тотчас же навернулись на глаза. Почему так все обернулось? Прости, сама не знаю, как докатилась до такой жизни. Еле слышно прошептала себе под нос. Вместо того, чтобы стать артефактором и работать в палате, приступила закон и связалась с предателем. Да только кто же знал, что именно он окажется моим фиктивным мужем? Если бы я не осталась без поддержки в тот момент, когда все это случилось, то продолжала бы биться за свое творение до последнего. Вместо того, чтобы поддержать меня в тяжелый час, дядюшка окончательно погубил едва теплившуюся надежду, еще и затребовав обратно бесполезно потраченные на нерадивую племянницу деньги. Тогда меня поразило его отношение ко мне. Но гораздо позже, успокоившись, многое осознала. Наверное, если бы не его клятва, данная им моей матери, что он позаботится обо мне после ее кончины, дядюшка и вовсе не стал бы возиться со мной. Интересно, встретился ли с ним Ральф или решил дождаться, пока тот сам навестит его? А то, что дядюшка не станет откладывать поездку в дальний ящик, и так было понятно. Я открыла шкатулку и принялась искать нужный мне артефакт. После минутных исследований содержимого достала серебряный кулон с небольшим серым камушком. Если так будет и дальше продолжаться, то скоро вся увешаюсь своими разработками. Хочешь жить — умей вертеться. После того, как вернула мамин подарок на место, обвела взглядом лабораторию. Вновь наложила на нее заклинание и вышла на улицу. Какое-то время просто стояла у входных дверей, не желая никуда уезжать. Однако встревоженное выражение лица кучера заставило меня направиться к карете. Я прогулялась по нескольким недорогим магазинчикам, а затем, так ничего и не купив, но потратив при этом пару часов, вернулась в дом Ральфа. Сегодня провернуть задуманное у меня вряд ли получится, поскольку узнать адрес, где собирается встретиться муженек со своей любовницей, было не так-то просто. Спрашивать же о владениях мужа у дворецкого или у него самого – не лучшая идея. Но в том, что мне непременно удастся их подловить, даже не сомневалась. Вряд ли Ральф сможет так быстро избавиться от Каталины. «Уже вернулась?» – напугал меня супруг, подойдя со спины, когда гуляла по саду. «Скорее всего, это Антуан доложил, где я». «Да». «Что же так скоро?» Под видом непринужденной беседы скрывался допрос. Голова разболелась. солгала и не покраснела, но в глаза не решалась посмотреть. А вдруг еще разгадает каким-то образом мой замысел? «Что-то случилось?» «С чего ты взяла?» — ответил Ральф вопросом на вопрос. Мы спокойно прогуливались бок о бок, как настоящая супружеская пара. Вот только все это было небольшим перемирием перед очередной схваткой. «Иначе бы Элвингтон не появился в твоем доме», — сделала логический вывод. Муженек некоторое время молчал, видимо, подбирая нужные слова и обдумывая то, что следовало рассказать, а затем все же заговорил. «Очередное ограбление. Вернее, его попытка». Холодок мгновенно пробежался по спине. «С использованием артефакта?» Равнодушно поинтересовалась, словно мне и дела не было до всего этого. Супруг лишь молча кивнул в ответ. «Оливия, мне нужна твоя помощь!» Выпалил Ральф на одном дыхании. Его слова заставили меня остановиться. Я встревоженно на него посмотрела. Догадалась, в чем заключалась его просьба, поскольку не раз слышала ее раньше. «Это оплата за денежку?» — ляпнула первое, что мне пришло в голову. «Нет». «Ты с ним разве не встречался?» Хотя меня это и не сильно волновало, все же спросила. «С ним все улажено. Я хорошо заплачу тебе». С моих губ слетел горький смешок. Он до сих пор считает, что все в этой жизни можно купить за деньги. К тому же у него хватило наглости обратиться ко мне за помощью, даже после того, что сделал. «Ральф, я тебе, кажется, говорила, что не занимаюсь этим с тех пор, как покинула стены Академии». Мой голос не дрогнул. «Не было ли это какой-то уловкой?» — мелькнула мысль. «Ты просто взгляни!» — в голубых глазах застыла мольба. «На кой мне это сдалось?» — недоуменно посмотрела на него. «Попроси коллегу». Мой тон был достаточно резок. «Я не могу!» — муженек сильно сжал челюсти. «Из-за поста главы?» — предположила я и получила утвердительный кивок. «Твои амбиции, Ральф, превосходят, по всей видимости, твои таланты. Вот только ты не хочешь это признать». Я остановилась на середине фразы. «И пытаешься занять место, которого и вовсе недостоин», — договорила про себя. «Завтра крайний срок сдачи. Если мои слова и зацепили его, то он не подал и вида, поскольку ни один мускул на его лице не дрогнул». «И с чем у тебя возникла сложность?» — проявила неподдельный интерес. «Не могу заключить магические силы». Значит, он застопорился на решающем моменте при создании артефакта, который определял его работоспособность. «Знаешь, Ральф, а ведь тебе выгоден со мной брак. Так, может, ты сам и подстроил его?» Я замерла, почти перестала дышать, ожидая услышать ответ. «Не говори глупостей!» — недовольно воскликнул Ральф, пораженный моими выводами. «Отчего же ты считаешь, что это глупости? Если на ситуацию посмотреть с моей стороны, то все складывается в твою пользу», — продолжила на него напирать. «Каким образом?» — супруг приподнял правую бровь, словно и вправду не осознавал явной выгоды. «Помимо фиктивной жены, необходимой тебе для получения должности и прикрытия своих похождений, ты обрел еще и бесплатного консультанта в области артефактологии». Не стала утаивать от него свои мысли. «Почему бесплатного? Я же сказал, что заплачу!» Хоть и было заметно, что он начинал злиться, тем не менее говорил достаточно спокойно. «Хорошо. Предположим, что это не ты подстроил наш брак. Тогда кому это могло понадобиться? Кому еще успел так сильно насолить? Мне следовало знать, кого нужно остерегаться». «Возможно, Элвингтону». Немного подумав, Ральф озвучил свое предположение. «Тебе не кажется, что кому-кому, а ему это надо в последнюю очередь, раз он так же, как и ты, нацелился на пост главы?» — проговорила вкрадчивым голосом. «Почему же? Он мог как-то узнать, что я ищу себе жену, и напакостить мне таким образом». Волна негодования накрыла меня с головой. Но я взяла себя в руки. Однако мои щеки все же пылали от гнева. Вот если сам на такое способен, то не стоит подозревать и других в подобных коварных делишках, высказалась про себя. Дождусь ли я того дня, когда смогу произнести ему все это в лицо? Скорее всего, ему есть чем заняться, нежели думать о тебе днем и ночью, отмела прочь его догадку. Договаривай, требовательно произнес супруг. Например, и самому жениться, если пока не устроил свою личную жизнь. Мое сердце замерло, пока ждала его ответа. Женат ли известный артефактор? Да какая дама из высшего общества захочет выйти за него замуж? Злорадно рассмеялся Ральф, слегка запрокинув при этом голову. Дамиан обладает привлекательной внешностью, поэтому уверена, есть те, чьи сердца он покорил, воспротивилась ему. Не являюсь ценителем мужской красоты, но должен заметить, что даже если это и так, ни один отец, находящийся в здравом уме, не позволит своей дочери стать женой Элвингтона, пока в империи столько завидных холостяков. Наверное, себя он также включил в их список. Чем же он так плох для них? Недоуменно взглянула на Ральфа, продолжая при этом мысленно гадать и придумывать всевозможные варианты. «Отсутствием титула!» — горделиво подчеркнул супруг. Мне показалось, что он при этом даже слегка выпятил вперед грудь. «Неужели любовь никогда не станет выше всякого расчета?» Пробубнила себе под нос, отвернувшись от него, и продолжила прогулку. «Нет», — без заминки ответил Ральф, расслышавший мои слова. «Сила, власть, деньги, положение». Не ими ли стремится обладать человек едва ли не всю свою жизнь? Разве твой дядюшка не яркий тому пример? При упоминании единственного моего родственника руки непроизвольно сжались в кулаки. Муженек четко подметил, но тем самым в очередной раз сделал мне больно. «Но в случае с Элвингтоном ты права», — озадаченно произнес он. «Ему нет в этом никакой выгоды. Тогда даже не знаю, на кого и думать. Но надеюсь разобраться во всем в ближайшее время», — заверил то ли меня, то ли себя супруг. «Твое решение». «С моей стороны будет весьма неразумно согласиться помочь тебе с артефактом после всего, что ты мне сделал». Моему возмущению не было предела. «Ты не глупа, Оливия, поэтому и сама понимаешь, что выбора у тебя нет». «Мне нечего бояться», — выпалила на одном дыхании. «Ты и так меня практически всего лишил». «Нищета — не самое страшное, что может случиться с человеком». Муженек понизил голос почти до шепота. «Ты мне угрожаешь?» — сощурила глаза, едва услышала его слова. «Да как он смеет?» «Ну что ты, дорогая, я всего лишь предупреждаю». Ральф напоминал мне раненого дикого зверя, загнанного в угол. «Помоги мне, и останешься от этого только в выигрыше. Я готов рассмотреть практически любые твои условия». «Ральф, неужели ты не можешь допустить даже мысли, что пост главы займет кто-то другой?» Проговорила, не опасаясь последствий. «Что он мне сделает?» Голубые глаза стремительно потемнели и стали похожи на пугающую бездну. «Этому не бывать!» — закричал он, отчего птицы, сидящие на ветках деревьев, резко взмыли ввысь. На переносице супруга появились вертикальные складки, а красивое лицо исказилось от гнева. «Почему ты настолько самоуверен?» Я почувствовала, что пробила броню его выдержки и ринулась в наступление. «Не один год, и я, и мой отец подготавливали для этого почву!» Сорвались с его губ слова. «Каким образом?» Захотелось тут же задать вопрос. Но Ральф понял, что сболтнул лишнего, поэтому направил всю свою злость теперь на меня. «Ответ!» — потребовал он. «Я хочу все хорошенько обдумать. Дай мне 2 часа», — решительно произнесла, выдержав его пронзительный взгляд, так как понимала, что сейчас нельзя выказывать перед ним слабости или страха. «Не более!» — сухо бросил муженек, а затем повернулся и направился в сторону дома. «Чью же ты еще судьбу поломал, Ральф?» — пронеслось в мыслях. Я тяжело вздохнула и посмотрела ему вслед, оценивая ситуацию, в которой оказалась. Что же мне делать? Ральф ушел, а я, оставшись одна, продолжила гулять по саду, после чего все же вернулась к себе в комнату и второй раз за день принялась нервно вышагивать из угла в угол. В голове крутился один и тот же вопрос. Что мне делать? Внутри меня все восстало против предателя. Кричала, чтобы ни в коем случае не соглашалась помогать ему. Но разумом понимала, что выбора Ральф мне не дал. В голове мелькнула мысль. А не нанести ли на артефакт свой след, подставив его тем самым? Нет, так дело не пойдет. Я прекрасно знала, на что способен этот человек, и шутки с ним были плохи. Значит, следовало хорошо обдумать свои условия. Мой взгляд то и дело останавливался на часах, неумолимо приближавших время разговора. Я стояла у окна, глядя вдаль, когда послышался скрип двери, а после и знакомые шаги. Обернувшись, встретилась с испытующим взором голубых глаз. «Итак, твой ответ». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь, но не обещаю, что и у меня получится. Все-таки сам понимаешь, может сказаться отсутствие практики». Ральф молча кивнул, соглашаясь со мной. «И, конечно же, не за просто так». «Твои условия». После моего согласия муженек заметно расслабился. Взгляд перестал быть таким колючим, как раньше, а на губах появилась едва заметная улыбка. Он направился к креслу, стоящему возле окна, и вальяжно развалился в нем, забросив при этом ногу на ногу. «Во-первых, ты заплатишь остаток денег по закладной на дом. Во-вторых, пообещаешь, что дашь спокойно отбыть месяц, после чего больше никогда не появишься в моей жизни». Я перечисляла свои требования, загибая при этом пальцы. «Это все?» Похоже, супруга вполне устраивали выдвинутые условия. «Нет», — решительно заявила. Но у меня не кстати вырвался тяжелый вздох. Все же этот разговор давался мне нелегко. Супруг удивленно смотрел на меня, ожидая продолжения. «Если ты вправду станешь главой палаты, то поспособствуешь тому, чтобы я вернулась в академию и получила диплом». «Не понимаю я твоей логики, Оливия», — произнес Ральф после минутного раздумья. «Что именно не поддается твоему пониманию?» — настал мой черед удивляться. «Хочешь окончить академию и прийти работать под моим руководством?» «Палата — не единственное место в империи, где можно трудиться». Ральф довольно усмехнулся. Мысль о том, что я и сама хочу работать вдалеке от него, ему очень нравилась. «Меня все устраивает. В 20:00 будь готова». Он поднялся из кресла и направился к выходу. На губах супруга застыла победоносная улыбка. «Сегодня?» — изумленно воскликнула я. «Нет, завтра!» — раздраженно проговорил Ральф. «Если мне утром сдавать работу, то когда же еще?» «Хорошо», — еле слышно прошептала, а сама тем временем впала в отчаяние. «Если Ральф отменит встречу с Каталиной, это лишь усугубит мое положение. Ведь красавица непременно решит, что причиной несостоявшейся встречи стала я. Вот тогда мне жизнь точно малиной не покажется». Даже после того, как состоялся наш разговор, я так и не успокоилась. На душе все так же было тревожно. «Интересно, отчего же?» Ужинать в компании Ральфа я не стала, а попросила молодого слугу принести еду в комнату. Как только ароматные запахи заполнили собой все пространство личных покоев, я откинулась на спинку кресла и перестала думать о том, сдержит ли муженек слово, приступив к ужину. В оговоренное время я спустилась в холл, где меня дожидался Ральф. Возможно, у слуг сложилось впечатление, что хозяева отправляются на прогулку, но это было не так. Супруг подал мне руку и помог сесть в карету, приготовленную к этому часу, после чего отдал распоряжение кучеру и устроился напротив меня. Мы смотрели друг на друга, и каждый из нас при этом думал о чем-то своем. Я испытывала дискомфорт от его пристального взгляда. Тем не менее, не отводила своих глаз. Как и он. Интересно, неужели Ральф и вправду настолько посредственен в артефактологии? Но ведь на протяжении учебы он не единожды показывал успехи. Что могло произойти? Что пошло не так? Как ему удавалось так долго пускать всем пыль в глаза? Мы подъехали к главному входу белоснежного здания и спешно вышли из экипажа. Перед дверью палаты замерли два стражника, которых не заметила в прошлый раз. Скорее всего, я находилась под таким впечатлением, что мне было не до них. На улице стояла необычайная тишина. Ни цокота копыт, ни поскрипывания колес, ни окриков кучеров. Стражники поприветствовали Ральфа, низко поклонившись, и один из них поторопился распахнуть перед нами тяжелую дверь, нажав на массивную металлическую ручку и потянув ее на себя. Поднявшись по дюжине ступенек из белого мрамора на второй этаж, очутились у кабинета супруга. Я видела, что Ральф очень торопился, видимо, не желал быть замеченным кем-либо из коллег. Но судя по тому, какая стояла внутри здания тишина, нарушаемая лишь стуком каблуков, все давно покинули его. Муж снял запирающие заклинания, и мы вошли в обитую дубовыми панелями комнату. Он зажег магические светильники, сияние которых тут же разогнало мрачные тени. Я нервничала, поскольку мне не терпелось попасть в смежное помещение. Однако Ральф неправильно истолковал все и списал на сомнения. «Оливия, обещаю, что отстану от тебя, если поможешь мне», — заверил он, на что получил лишь молчаливый кивок. Супруг первым переступил порог лаборатории, после чего направился к массивному сейфу, в котором, скорее всего, хранились разработки. Я же с восхищением рассматривала просторное помещение, уставленное столами и различными стеллажами, на которых лежали всевозможные дорогостоящие инструменты. Империя явно не поскупилась. Ральф быстро нашел необходимую ему коробочку и, поманив меня пальцем, подошел к самому массивному столу. Он достал золотые часы и положил их на рабочую поверхность. «Красивые», — тихонько подметила, взяв их в руки. «Да, это особый заказ. Поторопись», — скомандовал муженек. «Тебе следует оставить меня одну», — потребовала я. «Сосредоточиться под его пристальным взглядом мне не удастся. Он будет только мешать». «Сколько?» — поинтересовался Ральф, слегка нахмурившись. «Погуляю около часа», — прикинула в уме. «Если за это время у меня ничего не получится, то я ничем не смогу тебе помочь». «Только без глупостей», — пригрозил он и, окинув меня с головы до ног своим привычным холодным взором, покинул лабораторию. Я подошла к стеллажу и, отыскав нужные инструменты, вернулась к артефакту. Аккуратно сняв слегка подрагивающими пальцами крышку часов, изучила их механизм. Он и вправду оказался непрост. Кристалл, в который заключались магические силы, был несоизмеримо мал. Похоже, придется изрядно повозиться. Собравшись с духом, принялась за работу. Если бы не регулярные, порой даже каверзные заказы посредника, у меня бы ничего не получилось. Я уложилась в 45 минут. Довольно улыбнувшись, стерла проступивший на лбу пот, когда услышала шаги в соседнем помещении. «Вот же Ральф! Нетерпеливый какой!» «Я же сказала!» — начала раздраженно говорить, когда открылась дверь в лабораторию, и мгновенно смолкла. Встретившись взглядом с зелеными глазами Дамиана, едва не выронила артефакт. Мой мозг заработал в усиленном режиме, в поисках более-менее правдоподобной истории, каким образом я здесь очутилась. А сердце замерло, чтобы через мгновение забиться с новыми силами. Что сейчас будет? Можно сказать, что сама напросилась у Ральфа приехать в палату, чтобы побыть с ним, пока тот будет заканчивать срочную работу над артефактом. Придумать, что муж вышел в уборную. Вот только поверит ли Дамиан в эту небылицу? Не знаю даже. но все же стоит попробовать. Ну, Ральф, и где тебя носит, когда ты так нужен? Не мог о дверях позаботиться. Однажды мои руки доберутся до твоей шеи и придушат, мысленно пообещала ему. Хотя отчего это я? Пусть сам отбрехивается, раз допустил такую оплошность. Дамиан тем временем переступил через порог лаборатории. На его лице не было ни капли удивления, словно заранее знал, что обнаружит меня здесь. И это показалось мне нехорошим знаком. Мужчина молча приближался, пригвоздив к месту своим гипнотизирующим взглядом. Я судорожно сглотнула, пытаясь понять, что он задумал. «Добрый вечер, герцогиня!» Разнесся по большому помещению приятный бархатный голос. «Или все же Кроун?» — вкрадчиво спросил он. «А может...» «Что вы здесь делаете?» — изумленно воскликнул Ральф, и я вздрогнула от неожиданности. Его внезапное появление вызвало у меня двоякие чувства. И радость, и сожаление одновременно. «Что так и не успел сказать мне Дамиан?» Который, между прочим, не торопился оборачиваться к моему супругу, а продолжал смотреть в мою сторону. Изумрудный цвет глаз приковывал к себе мое внимание, привораживал. Я не в силах была отвести от них взгляд. Увидел в окнах свет, а стража сказала, что вы покинули палату. Мне показалось это весьма подозрительным. Вот и решил проверить, кто здесь. Все же отозвался талантливый артефактор. «И взломали защитные заклинания?» На бледных щеках муженька отчетливо проступили красные пятна. На смену удивлению очень быстро пришла ярость. «Разве? Двери были открыты». Меня поразила манера разговора Дамиана с Ральфом. Он словно насмехался над ним. «Я прекрасно помню, что запер их!» — возразил благоверный, снова повысив голос. «И оставили зачем-то здесь свою прекрасную супругу? Или просто позабыли о ней?» «Убирайтесь!» — угрожающе прошипел Ральф, отчего мои брови взметнулись вверх. Он его боялся. Сложилось впечатление, что Дамиан что-то знал про моего муженька. «Ну что же вы так грубо, ваша светлость?» «Да еще и при леди!» Холодный и равнодушный тон Дамиана все больше выводил из себя Ральфа. «После моего назначения вы здесь и на день не задержитесь!» Он наконец-то совладал с собой. «Не стоит раньше времени бросаться пустыми обещаниями!» «Всего доброго!» — попрощался Дамиан, вновь обернувшись ко мне и слегка склонив голову. После чего все же вышел. «Что он тебе сказал?» Кинулся ко мне Ральф, когда затихли уверенные и неспешные шаги артефактора, и схватил меня за предплечье. «Ничего?» Постаралась сказать как можно убедительнее. «Ты в этом уверена?» Мой мучитель слегка еще и потряс меня, словно это что-то изменило бы. «Ральф, да что с тобой? Отпусти! Ты мне делаешь больно!» Закричала я, пытаясь выдернуть руку. Он все же ослабил хватку и переключил свое внимание на золотые часы, которые лежали на столе среди инструментов. «Закончила?» — спросил муженек, повертев в руках артефакт. «Да», — сердито сказала, в очередной раз пожалев о том, что помогла ему. Сдержит ли он свое слово или обманет меня вновь? В любом случае, я догадывалась, что после сегодняшнего столкновения Ральф будет неустанно следить за мной, опасаясь любой огласки его прошлых злодеяний. По крайней мере, до тех пор, пока не состоится назначение нового главы палаты артефакторов. И это усложняло мой план по сбору компромата на предателя. «Надеюсь, без сюрпризов?» — сощурил глаза Ральф, как будто пытался прочесть мои мысли. «Да чего он все же подозрителен? В каждом действии видит подвох, в каждом человеке — врага». «Делать мне больше нечего», — фыркнула в ответ. Благоверный посмотрел на меня еще какое-то время, после чего убрал артефакт в коробочку и положил ее в сейф. «Поехали!» — сухо бросил и направился к двери. Я глянула на беспорядок, оставшийся на столе. Неужели он так и уйдет? Потом махнула рукой и последовала за ним. Не моя забота. В карете царило гнетущее молчание, нарушаемое лишь поскрипыванием колес да стуком копыт. Изредка с улицы доносились чьи-то выкрики. Напряжение, появившееся между мной и Ральфом, ощущалось почти физически. Он снова прожигал меня взглядом, чуть наклонив голову на бок и растянув губы в ехидной усмешке. «Когда же это все закончится?» Едва мы вернулись в его дом, как я направилась в свою комнату. Видеть Ральфа больше не было ни желания, ни сил. Моей выдержки могло не хватить, и с моих губ непременно сорвалось бы какое-нибудь адресованное ему ругательство. Муженек поберег мои нервы и не стал тревожить тем вечером мой покой. Молодая горничная приготовила ванну, и я долго наслаждалась теплой водой, постепенно расслаблявшей напряженное тело, после чего прямиком отправилась спать. Завтра меня ожидал очередной неприятный вечер. Ужин с леди Кэтрин. Несмотря на это, мир сновидений забрал меня в свое царство, едва моя голова коснулась подушки, и я вдохнула исходивший от нее еле ощутимый аромат полевых цветов.